Номер седьмой. Ши. Войско. Эта гексаграмма отличается от предыдущей тем, что в ней вместо творчества, расположенного вовне, находится исполнение. Если первое — это напряжение, свет, то второе — это податливость, тьма. Она не может вносить ясность, так сказать, произносить суждение, и поэтому в ситуации, выраженной в данной гексаграмме, судом конфликт не может быть решен. Здесь действенно нечто иное. Тот, кто может судить сам себя, не доводит дело до суда. Тот же, кто доходит до необходимости судиться, еще не обязательно будет удовлетворен решением суда. В таком случае он, несмотря на решение это, восстанет против него. Но в таком положении действовать одними юридическими средствами бессмысленно, ибо именно при помощи их произнесено осуждение. Система книги перемен была бы нарушена, если бы суд в ней был показан с одной положительной стороны. Возможен и неправый суд, против которого необходимо восстать. Но так как юридически восстать невозможно, то приходится прибегать к вооруженному восстанию, к войску. Нельзя, однако, легкомысленно относиться к последнему. Поэтому данная гексаграмма посвящена многостороннему изучению войска, его действия и применения. Опасность — это основное качество действия и применения войска. Это выражено в самой структуре гексаграммы. Внутри, внизу — опасность, а вовне — исполнение. Триграмма, состоящая только из черт тьмы. Мрачная опасность — вот о чем говорит сам символ. С величайшей бдительностью, с полноценным жизненным опытом мужа следует решать спор при помощи войска. Здесь одинаково пагубным может оказаться как юношеский задор, так и старческая косность. Только при учете этого может быть успех, то есть может быть исправлено то, что уже раньше было испорчено. Недоразвитый юноша или разовьется правильно, и тогда ему надо лишь выждать свой час, или же он в развитии совершит ошибку, которая должна быть осуждена. Если же даже судом нельзя исправить ошибку, то необходимы решительные меры. Необходимо действие войска. Таков второй смысл данной гексаграммы. Но в них обоих общим остается требование стойкости, устойчивого пребывания на правом пути и незапятнанной совести. В тексте лишь намек на эти руководящие мысли, вскрывающиеся только в комментаторской литературе, главным образом из герменевтического исследования. Вот текст. «Войско. Стойкость. Возмужалому человеку счастье. Хулы не будет». Первое. Во всяком действии войска сосуществует и приобретение, и утрата. Перевес первого над второй определяет успех войска. Но успех достижим лишь тогда, когда он не является страстно желаемым результатом. Здесь горячность может лишь привести к наихудшим последствиям. Наоборот, успех возможен лишь тогда, когда применение войска вытекает не из одного желания победы, которое одинаково желают обе воюющие стороны, а из железной необходимости, из высших законов стратегии. Так исправление ошибок, допущенных в познании, недостижимо при помощи действий, основанных на простом намерении и желании. Оно достижимо только из осознания его неизбежности, которое должно быть самым основательным и добросовестным. Текст облекает эти мысли в следующие слова. «Вначале слабая черта. Войску выступать по закону. Без добросовестности — несчастье». Вторая. Различие элементов полярности возможно лишь в силу их единства. Различие между светом и тьмой возможно лишь благодаря их единству. В теории книги указывается весьма часто на взаимное тяготение света и тьмы. С другой стороны, в каждой гексаграмме преимущественно действенна тьма, если теневых, слабых черт в ней ощутимое меньшинство, и наоборот. С третьей стороны, в каждой гексаграмме выражается развертывание во времени данного процесса, идущее двумя волнами, в которых две высшие точки — это черты вторая во внутреннем, пятая во внешнем. Они, занимающие срединное положение между началом волны и ее концом, особенно благоприятны. Это еще подчеркивается тем, что Середина, сосредоточенность, целеустремленность, уравновешенность — все это понятия, заключающиеся в техническом термине «джун». Рассматриваемая позиция выражена здесь чертой, символизирующей все эти качества, то есть она занимает наиболее удачное положение. Кроме того, это единственная в гексаграмме световая черта, к которой тяготеют и которой подчиняются все остальные черты. Но кроме того, она находится в самом средоточии триграммы «опасность». Все это должно выражать положение полководца в средоточии его войска. Пусть войско и его действия и стоят под знаком опасности, пусть в окружении и тьма, но данный полководец находится в средоточии войска, то есть одинаково чужд как чрезмерного, так и недостаточного. Поэтому его действия будут вполне и навсегда удачны, и он удостоится высшей похвалы, ибо между его чертой, сильной, и чертой государя, слабый, пятый, существует соответствие как по аналогии их центральных положений, так и по антитезе полярности. Так изображен в данной образности и символике удачно действующий полководец. Таков разум, действующий в самом средоточии нового акта познания. Благодаря его центральному положению, ему одинаково доступны все слагаемые, входящие в состав познавательного акта. И именно этот разум, заложенный в средоточии нового акта познания и инспирируя со стороны носителей уже достигнутого знания. В тексте это выражено следующими словами. Сильная черта на втором месте. Пребывание в средоточии войска. Счастье, хулы не будет. Царь трижды пожалует приказ. Третье. Позиция кризиса децентрирована. Кроме того, здесь она занята слабой чертой, а это еще ухудшается тем, что в символике книги нормой считается пребывание сильных черт на нечетных позициях и слабых на четных. Собственно, норма эта требует силы для преодоления кризиса, а в данном случае как раз наоборот. Поэтому никакого успеха здесь ожидать невозможно, что и находит свое выражение в соответствующем образе текста. Так и в познании не может быть успеха, то есть нового знания, когда акт нового знания лишен внутренней силы и правильности. Он не в состоянии преодолеть косность уже накопленного опыта, который в новых условиях может быть совершенно неприменим, неживым. Происходит тогда подмена нового живого познания трупами когда-то возникших мыслей, чуждых текущему моменту познавательной жизни. Иными словами, происходит гибель познания, то есть несчастье, раскол между знанием и миром. Текст это выражает лаконично и напряженно. Слабая черта на третьем месте. В войске может быть воз трупов. Несчастье. Четвертое. Нормальность отношения между слабой чертой и четной позицией дает возможность говорить о следующем этапе развития данной ступени, на которой учитывается предыдущий опыт и оказывается предпочтенным отказ от активного действия. Отступление войска на постоянные квартиры для выжидательной подготовки дальнейшего выступления. Также и в познании. Это момент, когда выжидательно подводится итог накопленного опыта перед вторичным завоеванием нового познания. Ни об удаче, ни о неудаче здесь говорить невозможно. Но можно лишь указать, что такое отступление войска — не бегство, а подготовка, за которую хулить нельзя. Текст здесь следующий. «Слабая черта на четвертом месте. Войску отступать в тыл». Хулы не будет. Пятое. Хотя пятая позиция вообще представляет собой подъем сил, но в данном случае она занята слабой чертой, символизирующей невозможность самостоятельного действия. Однако действовать здесь еще необходимо, ибо конечный результат действия еще не достигнут, и примешиваются к нему еще совершенно чуждые элементы. Точно на возделанном поле появилась дичь, которая портит всходы. Однако, если самому здесь действовать и невозможно, то для успешности распоряжений их не следует отменять. Надо держаться своего слова. При этом, конечно, важно, чтобы был правильно выбран человек, которому дается распоряжение и который тем самым облекается соответствующими полномочиями. В таких условиях его единоначалие необходимо, а всякий его подчиненный, действующий на свой риск и страх, обречен на неудачу, даже если бы он действовал с полной прямотой и стойкостью. В гносеологическом глоссе символика этой цитаты понимается так, что речь идет о том моменте познания, когда завоевывается новое знание, но оно еще не завоевано до конца. В таком положении к подлинному знанию примешиваются еще элементы случайных ассоциаций, возникающих не в силу незнания или слишком поверхностного знакомства с предметом познания. Здесь много может помочь и начитанность в литературе, и за эти слова надо крепко держаться. Однако надо помнить, что важен смысл слов, а не самые слова, что смысл этот должен быть основательно усвоен, точно издавна усыновлен. Это старший сын, который противопоставляется младшему сыну, олицетворяющему лишь поверхностное ознакомление с литературой. Для последнего стойкость равносильна косности, которая может погубить успех познания. Вот образы в тексте. «Слабая черта на пятом месте. На пашне есть дичь. Благоприятно держаться слова, хулы не будет. Старшему сыну предводительствовать войском. Младшему сыну — воз трупов. Стойкость к несчастью». Шестая. Погоня за победой лишь закрывает глаза на насущную необходимость борьбы. Поэтому на предыдущих ступенях, соответственно, разных сторон давались предупреждения против ошибок текущего момента. Здесь же конец процесса, названного «войско». Здесь речь уже должна идти о результате его действий. Единственное предупреждение, уместное здесь, это предупреждение против действия ничтожеств, которые борются лишь ради победы. Поэтому один из комментаторов данного места говорит столь же лаконично, сколь и парадоксально: когда совершенно мудрый человек действует войском, то в начале этого действия он не добивается победы во что бы то ни стало. Поэтому в конце данного действия он может достичь подлинного успеха. Как метафора, эта мысль применима и к деятельности познания на этапе завоевания нового знания, где это последнее уже завоевано и должно образовать единство. Точно вновь основанное государство должно сочетаться с домами прежних феодалов, если облекать это в образность феодального памятника «Книги перемен», где мы читаем: «Наверху слабая черта. Великий государь владеет судьбами. Он основывает царство, примыкая к домам феодалов. Ничтожные люди, да не действуют».